Глава 14. Марк. Я увидел, как растерянно посмотрела на меня Кейт, явно ожидая от меня более детальной информации или каких-то объяснений. Я бы с радостью сказал ей что-нибудь, если бы сам знал подробности случившегося. Вопреки минимуму информации, неожиданности звонка, у меня не было чувства растерянности. Я сосредоточенно думал, к чему готовиться на брифинге. Прекрасно понимаю, что меня туда зовут не потому, что соскучились, а потому, что им нужен пилот. Но что случилось с капитаном? Что с самолетом? И вообще, сегодня вроде как рейс Алекса, но Алекс летает на Боинге. Голова шла кругом от количества мыслей и от неизвестности. Нужно было дозвониться до Алекса. Возможно, он сможет прояснить хотя бы что-то. Кейт. Я обратился к ней, неосознанно взяв ее за руку, когда мы вышли из ресторана. «Мне нужно в аэропорт. Я полагаю, точнее, я уверен, что из Берлина домой я вернусь не на машине. Возьми мою машину и езжай в Мюнхен. Как только я снова окажусь на земле, я заеду за ней». «И за тобой», — хотел сказать я, но не осмелился. Она кивнула молча. «Извини, что испортил наше свидание», — добавил я после небольшой паузы. «Оно еще не закончено». Грустно улыбнулась она. «Впереди еще путь в аэропорт. А вечерний Берлин прекрасен. В твоей компании, думаю, еще прекраснее». Она закусила нижнюю губу, и в этот момент мои мысли тут же перескочили с размышления о двигателях, аварийных посадках и прочей полетной рутины на ее жест. Хотелось продолжения этой встречи здесь и сейчас. Можно не здесь, но точно сейчас. Где-то на подкорке червячок ответственности грыз мозг. Мне нужна была холодная голова и трезвый ум. Меня ждали в аэропорту на брифинге. Вот только думал я уже совсем не о брифинге, а о ее губах. Интересно, она сделала это специально, чтобы меня подразнить? «Хорошо, что я не успела выпить вина», — сказала Кейт, когда мы доехали до аэропорта. «Ночевать в Берлине я не планировала. Кстати, очень жаль. Я знал один очень хороший отель, где можно было бы переночевать. И не только переночевать. Черт. Как вернуть мысли в приличное направление?» Отрезвил и охладил мой пыл лишь телефонный звонок. «Том, я уже у аэропорта. Хватаю сумку и лечу», — быстро ответил я. «У тебя с собой всегда сумка с нужными вещами?» — спросила Кейт, когда я отключил звонок. Я кивнул. «Это старая привычка. Если я ехал куда-то на машине, то все равно брал с собой все свои летные документы и форму. Ситуации бывали разные. Меня могли выдернуть из отпуска, разбудить среди ночи и попросить срочно долететь вместо кого-то. Поэтому все нужное всегда было с собой. Времени, чтобы возвращаться домой за документами, никогда не бывало. Как только выясню, куда и как я лечу, свяжусь с тобой. Спасибо тебе за прекрасный вечер. Надеюсь, он не последний». Я посмотрел ей в глаза. «Не говори так, пожалуйста». Она вздрогнула и поежилась, опустив взгляд. Да, Лея права. С человеком, у которого одна мысль о полетах вызывает мысль о смерти, будет нелегко. Только что она смотрела на меня так, как будто провожала в последний путь. В ее глазах были страх, неуверенность и растерянность. Вновь подняв на меня взгляд, она явно хотела сказать что-то еще, но не успела. Внезапно, возможно, даже как-то резко, я подошел к ней ближе и притянул ее к себе. Отчаянно хотелось почувствовать тепло тела, закрыть эту потерянную в своем прошлом девушку. Она не отстранилась, не оттолкнула меня. Не смело отвечала на объятия, но все же отвечала. От нее исходил приятный тонкий аромат ванили и кофе. Ее руки, сомкнувшиеся у меня на спине, были нежными и теплыми. Я очень любил свою работу, но в этот момент мне захотелось хотя бы на один день перестать быть командиром воздушного судна, перестать думать о том, каким самолетом я полечу, исправны ли двигатели, что там с метеокартой, хотя бы на один день стать обычным человеком, который после скучной работы в офисе идет домой, проводит вечер со своей второй половинкой, строит планы, которые никто не может нарушить. Это было мимолетное чувство, которое длилось буквально несколько секунд, но успело захватить меня с ног до головы. «Я позвоню». Нехотя отстранившись, хриплым голосом пообещал я, и пока не переступил еще существующую между нами черту, быстро пошел в сторону аэропорта, на ходу набирая номер Алекса. Алекс не отвечал на звонки, и шестое чувство, что именно он тот самый пилот, которого везут в больницу, не покидало меня. В голове проносились разные картинки, одна куда страшнее другой. Войдя в аэропорт, я предъявил документы, быстро переоделся в форму, прошел медкомиссию и набрал номер Тома. «Марк», — быстро ответил Том, — «комната 298. Тебя ждут на брифинге». «Буду там через минуту», — также быстро ответил я. «Где Алекс?» «Алекс в больнице», — подтвердил мои опасения Том. «У него тяжелое отравление. Жить будет, но, к сожалению, лететь сегодня не сможет». Я выдохнул. Не то чтобы отравление было ерундой, но это наименьшее из тех зол, которые я себе представлял. Вот только оставался один вопрос. Он отравился в рейсе? Том молчал, и это означало, что мои догадки верны. Кто отвечал за питание на этом рейсе? Как пропустили без проверки? Эти и другие вопросы я выплеснул на руководителя авиакомпании, потому что был в гневе. Да, случаи отравления на борту самолетов бывали, но крайне редко. И обычно они заканчивались благополучно. За последние годы их не было вообще. И как после этого подниматься на борт, если твои же сотрудники пренебрегают своими обязанностями? А если бы Алекс летел над океаном без возможности посадки? За спиной несколько сотен жизней, а тебе свою бы спасти. «Марк, успокойся», — попросил меня Том. «Все виновные уже вызваны на допрос. У нас через полчаса собрание в аэропорту. Тебя это не должно сейчас волновать. Твоя задача — доставить пассажиров туда, куда они направлялись, потом обратным рейсом вернуться в Мюнхен. Нужно успокоить их. Большая часть из них, скорее всего, думает, что самолет неисправен и будут скандалить. На твоих плечах ответственность за их нервное состояние». «Том, у меня только один вопрос. Нервное состояние пассажиров сейчас волновало меня меньше всего остального. Алекс прилетел на Боинге?» «Ты справишься. Я в тебе уверен». Том, не ответив на мой вопрос, прямо отключился. А я, закатив глаза, направился в сторону брифинг-комнаты. Меня там уже ждали. Генри, второй пилот, тут же подскочил ко мне с расспросами. Я остановил его молчаливым жестом и попросил всех сесть. Экипаж был мне знаком. Раз в два месяца предыдущий руководитель Deutsche Airlines собирал всех сотрудников и проводил внутреннюю проверку. Задавал вопросы, оценивал психологические особенности каждого из членов авиакомпании. Это была отличная практика, которую, к сожалению, не продолжил применять Том. Когда ты не в небе, а в спокойной обстановке общаешься с коллегами, проще решать вопросы и избегать спорных моментов на борту самолета. Кроме того, знать не только свой экипаж порой просто необходимо. Ситуации бывали разные. Как, например, сегодняшние, тратить время на то, чтобы узнать, кто летит с тобой, не всегда было возможно. «Приветствую всех собравшихся на предполетном, или, правильнее сказать, междуполетном брифинге». Я улыбнулся. «Меня, как обычно, зовут Марк Вольфман, и я возглавлю сегодняшний рейс в Пекин. По моей информации, на борту самолета 492 пассажира, экипаж 14 человек». Я окинул взглядом комнату, прикидывая, как они работают на борту Королевы Небес. Королева Небес, так называют Боинг 747 в народе. Полет пройдет на высоте 43 тысячи футов. Ориентировочное время в пути — 9 часов. Метеосводка, которую мне только что выдали, говорит, что погода нам не очень рада. На всем пути следования густая облачность. Кое-где грозовые фронты. Пассажиры на нервах, просьба быть обходительными и вежливыми. Каких-то 20 часов, и мы снова вернемся домой. Экипажу готовится к полету. Генри, мы задержимся. Бортпроводница, улыбаясь то мне, то второму пилоту, не торопясь, выходили из брифинг-комнаты, о чем-то переговариваясь. Вот что значит работа в авиации. Час назад они совершили аварийную посадку. Их капитан в больнице, они абсолютно спокойны и улыбчивы. Итак, я посмотрел на второго пилота. Насколько мне известно, ты летаешь в паре с Алексом уже 2 года? В октябре будет 3. 3 года и до сих пор второй пилот? Я чуть было не съязвил на этот счет. Отлично. Я сегодня лечу на Боинге первый раз, задумчиво начал я. В смысле в первый раз? Испуганно посмотрел на меня Генри. А ты уверен, что сможешь? С радостью отправлюсь домой на машине, ухмыльнулся я. Готов лететь один? А другого пилота нет? Другого пилота нет, зло отрезал я. Технически я знаю все особенности Боинга. Рядом будешь сидеть ты. Взлет и посадка одинаково сложны на любом самолете. В остальном у меня есть час, чтобы подготовиться, и будь добр. Я внимательно на него посмотрел, видя, как он нервничает. Умерь свою панику. Я не собираюсь убивать себя и пассажиров. Снова зазвонил телефон. Да, Том, слушаю. Спокойно ответил я, хотя за последнее время он жутко мне надоел. Марк, все в норме? Как брифинг? Все отлично. У меня есть ровно час, чтобы понять, как остаться в живых. Саркастически ответил я. Может, в следующий раз, прежде чем что-то делать, он все же подумает? Том рассмеялся, хотя я отчасти не шутил. Неприятности с погодой, новый самолет, который я пока освоил только виртуально, неуверенный в себе или во мне второй пилот, не самая лучшая обстановка. Считай, этим полетом убьешь двух зайцев, пройдешь реальную проверку Боинга и укрепишься в звании лучшего пилота перед членами ИАТА. «Главное не убить пассажиров», — задумчиво изучая документы, сказал я и услышал, как поперхнулся Том. «Все, свяжусь с тобой, когда окажусь на китайской земле. Марк, удачи». «Удачи — это то, что мне сегодня пригодится».